Глава вторая. Конец августа 2002 года. Диана, студентка из Москвы, Артём из Санкт-Петербурга. Увидев друг друга на берегу Черного моря в молодежном доме отдыха, находившемся недалеко от Севастополя, оба почувствовали, что встреча их судьбоносная, и уже не расставались до конца смены, поселившись вместе в одном из домиков, расположенных вдоль пляжа. Жилье их весьма походило на стандартное вагонное купе. Раньше в домике жили Диана и Настя. Соседку не пришлось долго уговаривать, она спокойно собрала вещи и, сказав им «бай-бай, голубки, смотрите, не залетите», ушла. Влюбленные много купались, гуляли, загорать Диана не любила, ее белая кожа, как у всех блондинок, не выносила ультрафиолета. Девушка, прячась от прямых солнечных лучей, носила красную шляпу с широкими полями, в которой была похожа на гриб. Когда Артём ей об этом сказал, она пыталась грустно улыбнуться. Потом громко рассмеялась, резким движением сорвав и бросив шляпу, которую моментально подхватил ветер, словно жаждал ее заполучить, и стремительно понес в сторону моря, будто бы обещал ее ему подарить. Артём тут же ринулся спасать соломенную шляпу и умудрился схватить ее у самой набегающей волны. Подойдя к Диане, он обнял ее и был щедро вознагражден. Они долго целовались, совсем позабыв про прямые солнечные лучи. Каждый день после обеда они отправлялись на виноградники, находившиеся совсем близко к дому отдыха. Делали вид, что гуляют, а сами срывали по несколько огромных гроздей винограда и ели на ходу. Инициировал эту виноградную охоту и, как он поначалу думал, шалость, Артём. Диана наслаждалась вкусным спелым виноградом, он тоже, но еще больше ему нравилось любоваться, как она сначала поднимала гроздь и пыталась закрыть ей солнце. Виноградины загорались, словно лампочки. А затем Диана их отрывала по одной, изящно клала в рот и ела с таким удовольствием, что он считал себя настоящим добытчиком. Меж тем наши студенты вошли в раж, чувствуя себя больше собирателями южных яств, чем воришками. Они подгадывали, чтобы сторож уходил далеко от места, где они находили грозди спелых ягод, и убегали. Артём гордился своей затеей и умением выбирать самые вкусные сорта. В один прекрасный день они замешкались, упустив момент, когда сторож направился в их сторону и, заметив злоумышленников, нацелил на них ружье, заряженная солью, как потом Артём убеждал Диану. Они бежали со всех ног, а дома Диана упала на кровать и заплакала. Она так горько рыдала, что ему стало не по себе. «А хочешь, расскажу, как я перестал бояться ос?» «Тёма, их все боятся», — всхлипывая, проговорила Диана, поднимая на него свои заплаканные глаза, в тот момент ставшие еще голубее. «Я их очень-очень боялся. Стоило осе влететь, и я ужас как шарахался. Мне даже сычок купили. Почему же это у тебя? Кто же его знает? Может, в детстве что-то произошло? Я не интересовался у родителей. Они слишком заняты своим зарабатыванием денег, чтобы о таких мелочах говорить с выросшим сыном. Да и вообще, мать с отцом, послушав их, суперправильными были и детьми, и студентами, и у меня возникли подозрения, а так ли это? Прямо хорошими были всегда, а тем временем моя осиная фобия усугублялась. И как же избавился? Прямо заинтриговал, умеешь же ты. Она прекратила всхлипывать. И Артём стал рассказывать. В этом году в питерских окрестностях ос развелось больше, чем обычно. Все об этом говорили. Представляешь, Мы с пацанами расположились на природе с пивком и чипсами. Все как положено. И тут столько ос, откуда ни возьмись. Не то чтобы осиное нашествие, просто налетело сразу 5, 6, 7, в общем, не знаю сколько. И я не знал, какую из них бояться. Так мой страх и прошел. Вообще, как рукой сняло. И не боишься больше? Нет. Диана посмотрела на него, слез как не бывало, а взгляд загадочный и задорный. А знаешь, как я избавилась от аллергии на кошек? Ну-ка, ну-ка. Поддержал Артем, радуясь тому, что настроение ее переменилось, ведь несколько минут назад она так отчаянно плакала, а видеть это было невыносимо. У меня с какого-то возраста, точно не скажу с какого, началась аллергия на кошек. Как-то резко это произошло. Стоило оказаться с кошкой в одном помещении, у меня сопли, слезы, как из ведра. Ходили с мамой по врачам, анализы всякие, то да сё. Надоело. И что в итоге? А ничего не нашли. Не должно, говорили, быть никакой аллергии. Не являлись кошки раздражителем. А этой зимой поехала я к своей подруге по даче. Она в Подмосковье живет. У нее две кошки. Когда я приезжала, зная мою особенность, она всегда плотно двери закрывала в комнату, где мы с ней находились. А когда я выходила из комнаты, кошек в другую комнату переводила. В общем, ограждала меня от них, как могла. В тот мой приезд мы с ней засиделись допоздна. Раньше я ни разу у нее не ночевала. А тут она и ее родители меня упрашивали, упрашивали. Говорили, что поздно ехать уже, я и осталась. Проснувшись утром, что же я увидела? Одна кошка спала рядом с подругой на диване, я на другом диване, а вторая кошка, Тёма, спала на мне и урчала. И никакой аллергии у меня не было. Ни слез, ни соплей, чудо какое-то. Видимо, дверь неплотно закрыли, кошки пробрались потихонечку и забрались на диваны. Такая у меня история. Теперь с кошками покончено? Не с кошками, а с аллергией на них. Фантастика, да и только. Рассказывая друг другу свои истории, они влюблялись все сильнее и сильнее. Неудача со сторожем осталась в прошлом, однако свои виноградные вылазки они закончили, став в тот день еще взрослее. Не могли они не съездить и в Херсонес. Пробыли там до самого вечера. Возвращались на попутной машине, потрясенные увиденными древними развалинами, уставшие и счастливые. Ехали молча, и каждый думал о том, как внезапно возникла их любовь, которая ворвалась без всяческого разрешения и предупреждения. Никто из них даже не предполагал, какой она бывает. В ту ночь, откуда ни возьмись, налетел ветер и начался сильный дождь. В их домике из тонких досок, как у одного из легендарных трех поросят, прекрасно было жить лишь в теплую и сухую погоду, а стихия сразу же показала несостоятельность подобного жилища. Они побросали вещи в чемоданы и побежали в административный корпус. Там, слава богу, остался один свободный номер. С этого и началась их уже совсем не детская история любви. Из-за непрекращающегося дождя и того, что их домик не выдержал такого обилия влаги, им даже разрешили задержаться на несколько дней. Ребятам было так хорошо, что они забыли о том, где они, и что за время суток за окном их такого невероятного счастья? Она гладила его темные, средней длины слегка вьющиеся волосы, целовала черные брови и говорила: «У меня никогда не было такого близкого человека. А родители? Это другое, они есть. А ты будто бы продолжение меня. Это необъяснимо». «Точно, и у меня также. А давай поженимся. Все думал, как без кольца тебе предложить замуж за меня пойти». «Да уж, без кольца буду долго ломаться», — проговорила Диана. «Тёма!» «Что?» — прижимая ее к себе, отозвался он. «Скажи, как тебе удается делать такой взгляд? Глаза у тебя темные, а злыми никогда не бывают». «Уходишь от ответа. Вопросики у тебя. Глаза, глаза. А я знаю, как-то не смотрю себе в глаза. Мне и не говорил никто. Наверное, ты просто ко мне неравнодушна. Признавайся, признавайся, а то защекочу. Прекрати, боюсь щекотки, ну перестань. А в зеркале? Голубой я, что ли, в глаза себе в зеркале заглядывать? Скажешь тоже». «Ты точно не голубой». Она посмотрела на его зовущие губы и после долгого поцелуя продолжила. «Меня стращали, предупреждали, что тебя надо опасаться». «Кто? Настя твоя?» «Видел, как она размахивала руками, когда я подтягивался, и крутила пальцем у виска». «Ты провидец, что ли?» «Ой, брось! Не надо быть провидцем, чтобы догадаться, о чем она. Терла тебе, если парень подтягивается много, то значит баб у него дофига. Скажешь нет?» «Откуда? Откуда ты?» «Знакомая мамина так говорила». Я как-то случайно услышал их разговор. «Подслушивал?» «Не то чтобы». Они делились друг с другом, уверенные, что я сплю. «Мне 12 было. Запомнил». «А почему Акимыч, а не Акимович?» «Так папа попросил записать, когда мне паспорт выдавали. Он сам Аким Акимыч, его друзья тоже Акимычем зовут». «А фамилия у тебя какая?» «Пингалов. А у тебя?» «Здравого». Он взял книгу, которая лежала на тумбочке, решив разрядить обстановку, чувствуя, как девушка напряглась. Спросил: «Что это мы читаем?» «Две Дианы Александра Дюма». «Не читал. Не люблю книги, названия которых начинаются с числительных, хотя маму мою тоже Дианой зовут». «Да? И мою? Да ты что? Ничего себе! Может, и папу Акимом?» «Тёма, почему ты на меня запал?» — спросила она, глядя в окно. «Так, Диана Здравого, я не понял, что это за такое, запал? Снова твоя Настя? Я люблю тебя». «Прямо любишь? Вот скажи, разве зовут замуж без любви? Теперь ясно, почему ты две Дианы читаешь». «Откуда ты знаешь, о чем там? Ты же не читал». «Хорошо. Ну, три мушкетера читал хотя бы? Два капитана, три товарища. А то замуж позвал, а ведь мы друг о друге почти ничего не знаем». «А у нас-то, получается, три Дианы. Такого романа еще не было, по-моему. Как же папа твой вас с мамой зовет, раз у вас имена одинаковые?» «Так твоего папу и дедушку тоже одинаково зовут. Как же бабушка с ними, а?» «Это да. Наблюдательная ты у меня. Ну ладно, об этом потом. Я первый спросил. Мама — Диана или Дианушка. Я — Диа или Дианечка. А папу зовут Владимиром». «Ладно. И что ты хотела бы узнать прямо сейчас?» «А расскажи про свою бабушку». «Нет, ты классная, однозначно. Бабушка, бабушка. У меня их две, кстати, про какую?» «Давай про папину маму». И Артём стал рассказывать.